Мой старый друг не заставил себя ждать. Не прошло и 5 минут с последнего сообщения, как сначала послышался тяжелый топот, а затем треск забора и горестный вопль хозяина хутора. «Куды ж ты прешь? Увесь плетень повалил!» «Звиняй, хозяин!» — уверенно пробасил новоприбывший. «Держи 10 золотых!» «От спасибо тебе, добрый человек!» — обрадованно заголосил хуторянин. «А хошь я тебе обувку продам, чтобы по воде ходить и не топнуть, а? Для такого человека не пожалею!» «Ах ты ж сука!» — подпрыгнул я. «Сам такой!» — взревел подлетевший игрок. «Признавайся, это ты засосал?» «Ты выражение-то выбирай!» — рыкнул я, оглядывая колоритного персонажа. «Человек. 228 уровень, светловолосый крепыш в мощных доспехах со щитом за спиной и богатым мечом в поясных ножнах. На левом плече — длинный изогнутый рубец. Над головой витает зеленый игровой ник — серый коготь. Точно, Влас. Мощный перс, ничего не скажешь. И дорогой. Рос, ну ведь ты же это сделал! Весь форум гудит, да еще как гудит!» «Да что я сделал-то?» «Лиску ты засосал!» «Я», — признался я как на духу. «Каюсь. И что?» «О, знал бы ты, как я сейчас завидую!» Жалобно взвыл Влас, плюхаясь на землю рядом со мной. «Нет, правда ты?» «Слушай, вы что, свихнулись на этой лизании чертовой?» Не выдержал я. «Влас уж от тебя не ожидал, честное слово. Здоровый мужик, в бабах недостатка нет, она даже не настоящая». «Чтобы ты понимал, она... она сказка, понимаешь?» «Вот не говори мне сейчас, что ты только ради одного вопроса об этой эротической сказке не для детей цельный свиток телепорта потратил». «Угу. Везучий ты чел, Рос». «Хм, не знаю, что и сказать». Хмыкнул я и скомандовал. «Тиран, не филонить! Грызи вон ту желтенькую, что слишком нагло крыльями машет». «Запись скинешь?» — жадно спросил Влас, изрядно озадачив меня этим вопросом. «Какую запись?» «Такую! Вид из твоих наглых глаз! Ты ж записывал, как она к тебе подошла, обняла, поцеловала! Да? Записывал же?» «Нет, не записывал. И это, чуток от меня отодвинься». «Как не записывал? Это... отодвигаться-то зачем?» «А вдруг кто мимо пройдет и подумает, что я такой же, как ты?» Пояснил я и, узрев, как Влас сжимает кулак, поспешно добавил. «Агром быть нехорошо, и маленьких бить тоже. Если мне врежет прокачанный в силу персонаж 200-го с лишним уровнем, то мало не покажется, сразу улечу». «Гад! Какой же ты гад! Ни себе, ни людям!» Закрученился Влас. «Как вообще-то вышло? С поцелуем?» «Случайно», — честно ответил я, а потом принялся врать. «Цепанули меня на выходе из гостиницы. Предложили заработать чуток золота, я и согласился. Делов-то потолкаться в толпе, получить поцелуй и улететь в тюрьму. И в карманах теперь не пусто. Разовая работа, разовая оплата, все. «Что ж я в это время из гостиницы не выходил? Эх!» «А ты чем занимался?» «Верхом на лапте горных троллей гонял», — махнул рукой Влас. «Они бегут, а я им на головы взрывные зелья бросаю. Взрывы, дым, воронки и крутые виражи. Ничего интересного, в общем». Неопределенно промычал я. «И правда, чего там интересного?» «А это что за шавка ободранная бегает?» «Не шавка, а волчонок», — обиделся я за своего питомца. «Питомец мой. Сижу вот, ращу его». «Пэт завел. Это правильно. Пэт всегда нужен», — кивнул коготь, вглядываясь в азартно гоняющегося за бабочкой волчонка. «А чё волк-то? Он больше рейнджером катит. Да еще черно-белый какой-то. Ну-ка. 1 из 16 великих зверей Вальдиры. Так. Что-то я не въехал. Еще разок». Влас всмотрелся еще внимательнее и снова забубнил. «Легендарный. 1 из 16 великих зверей Вальдиры. Все равно не въехал. Еще разок. 1 из 16 великих... Мать твою!» «Ага», — не мог не согласиться я, с усилием убирая с лица хвастливую улыбку. Получилось плохо, и моя рожица так и лучилась довольством. Теперь я точно знаю, что чувствуют владельцы дорогущих призовых лошадей. «Да что «ага»? Это же легендарный Пэт! А теперь должен последовать закономерный вопрос. Влас меня не разочаровал. Вперевшись в меня пронзительным взглядом, он хрипло спросил. «Где? Где взял?» «Случайно достался?» Пожал я плечами. «Даже неожиданно. Больше сказать нечего. Да и смысл языком трясти. Это тебе не повторяющийся квест на прополку огорода у подслеповатой бабки. В общем, чистая и приятная случайность». «А? Случайно поцеловал суперзвезду? Случайно выбрал легендарного пэта? Сам-то веришь?» «Нет, блин!» — не выдержал я. «Специально! Ага! Режиссер прямо на коленях меня умолял. Ну поцелуй, Лизану, ну что тебе стоит? А потом за мной легендарный пэт бегать начал. Возьми меня к себе! Возьми, ну пожалуйста! Так что ли?» «Говорю же, случайно! Сам не ожидал!» «Фиг тебя знает! Ты сегодня осуществил две мои заветные мечты. И мегапэта хапнул, и со звездой оттянулся». «Зависть — это плохое чувство, Влас», — нравоучительно заметил я и повернулся к волчонку. «Деран, ты не слушай плохого дядю. Кушай бабочек, фас». «С другой стороны», — задумался коготь. «С другой стороны, я тебе и завидую, и сочувствую одновременно. И немного не понимаю». «Это еще почему?» «Сам не догоняешь? Потому что ты придурок! Лизана по боку, поцеловал и ладно, пусть все завидуют. А вот волчонок... Ты вообще представляешь себе, на какое количество реального бабла тянет уникальный пэт? Прямо странно, блин!» «Что тебе странно?» Деланно удивился я, хотя уже понимал, о чем пойдет речь. «Странно то, что живущий чуть ли не в трущобной однушке безработный чувак отказывается от целой кучи денег. Закинь ты щенка в аукцион, уже озолотился бы. Вот что странно, Рос. Ведешь себя как миллионер, Хотя ты всегда был обезбашенным. Этого у тебя не отнять». Сам себе ответил Влас. «Но такие бабки!» «А может, это ты стал странным, Влас, а?» Мрачно буркнул я, поднимаясь на ноги. «Обоснуй наезд», — ухмыльнулся друг. «Полученную от Гоши работу я закончил, деньги получил. Теперь просто играю и получаю кайф. Отпуск себе устроил перед тем, как искать другую работу. Душой отдыхаю, понимаешь? А вот вы со своим кланом морских птичек, похоже, вконец свихнулись на подсчете бабла. Все в деньги переводите. И стоимость волка уже подсчитали. И даже мою цену вычислили. Да, Влас?» «Эй, ты-то здесь при чем?» «Ну как же?» Растянул я губы в горькой усмешке. «Кинули меня подыхать в темном холодном месте, а потом еще и удивились. А чё ты возбухаешь-то? Зачем ты бедную Кирочку до слез довел? Тебе же заплатили! Вот тебе чуток деньжат, и не надо плакать. Да, Влас?» «Я тут не при делах, сам знаешь. Не гони, Рос». «Знаю», — кивнул я и резко встряхнул головой. «Это, извини, Влас. Без обид, сорвался просто. Сам понимаю, что это всего лишь игра, но в тот момент я чуть не свихнулся. Накатило так, что дальше некуда. Ладно». «Ладно?» «Пойду я. У меня тут дел не в проворот». Развел я руками. «Кручусь, как белка в колесе». «Ты же в отпуске». «Отпуска разные бывают», — фыркнул я. «У некоторых на лазурных пляжах, а у меня в гнилых болотах». «Квест?» «Угу, квест. Побег я». «Беги уж, плейбой с легендарным пэтом», — схохмил Влас. «О, стой, не беги!» «Да я пока стою». «Вот и стой. Статуэтка куда дел?» «Какая такая статуэтка?» «Обычная. Как сообщили компетентные органы, к таким пэтам прилагается коллекционная статуэтка». «Органы? Стоп, ты что, уже всем подряд растрепал про моего волка?» «Не всем, а только со кланом», — заржал Влас. «Наш управляющий их хозделами сразу и отписался, где, мол, статуэтка. А смысл скрывать, Рос? Черно-белый волк с конкретным описанием. Такого не спрячешь. Кто-нибудь да увидит, как я, например. Про твоего тирана скоро вся Вальдира будет знать и люто завидовать». «Тоже верно», — согласился я. «Ну, пошел я?» «Не-не-не, Рос, сделай доброе дело клану друзей». «Дарить не буду», — отрезал я. «Но...» «Сам же сказал, ведешь себя как миллионер. Поэтому я решил исправиться. Выставлю статуэтку на аукцион за реальные деньги. Хотите, выкупайте». «Хм», — поморщился коготь. Нет в тебе сострадания к терпящим беды друзьям. Ты где так говорить научился? Удивился я до глубины души. Где-где? Продай статуэтку. Сказал же. Напрямую продай. Без аукциона, за реал. Да задрал ты уже! А? Да я не тебе. Наш управляющий прямо возбудился. Не успеваю сообщения с советами читать. Скажи ему то, предложи это, пусть обдумывает вот это и учтет тенденцию такого-то. Кстати, он пишет, что не может до тебя достучаться. Ты что, всю Вальдиру в игнор поставил? Или блоканул? Блок выставил Влас. Мне сейчас не до торговли. Говорю же, дела. У отпускных нет дел. Рос, если ты сейчас уйдешь, то мне правление клана всю плешь проест. До самого мозга. А если ты потом пихнешь статуэтку на аукцион, мне можно сразу вешаться на замковом флагштоке. Потому что не уговорил. Ты же этого не сделаешь? Не сделаешь, да? А? Тиран, пошли. Скомандовал я и неспешной походкой направился к скрытому за завесой тумана болоту. Влас засеменил следом за мной, не забывая при этом слезно конючить. Еще он попытался состроить умильное выражение лица, что при его зверской роже сделать было непросто. Интересная процессия получилась. Впереди иду я, следом в припрыжку бежит невзрачный лопоухий щенок, а замыкающим топает закованный в броню игрок высокого уровня и нудно ноет. «Продай, продай, продай! Ну что тебе стоит?» «Влас, заткнись. Ты долго еще за мной топать собираешься? Пошел бы ты троллей горных гонять!» «Я тень твоя! Я призрак оперы твоей!» За могильным голосом провыл Влас. «Чего?» «Короче, Рос, признаюсь, моя задача тебя задержать. А сюда сейчас прилетит умеющий торговаться товарищ и начнет тебя профессионально обрабатывать. Прямо на болоте!» «Если что, здесь тебя и похороним», — зловеще пообещал Влас. «Тиран? Уф! Бежим! Раф! Стоять! Куда побег хвостатый? Стрелять буду! Рос!» Истошно заорал было Влас и тут же, спохватившись, припустил следом, с легкостью меня догнав. «Чего это я? От меня не убежишь, я круче и выносливости больше!» «А еще у меня есть мощнецкие ботинки на скорость ходьбы. А у тебя?» «А у меня есть свитки телепортации», — скромно признался я. «От вас их и получил». «Рос, как друг тебя прошу, не делай этого, меня прибьют!» «Да на черта вам эта безделушка. Шансы собрать все 16 стремятся к нулю». «Понятия не имею, я в эти мутные торговые дела не лезу». «Не, а тебе есть разница, кому продать?» «Разница?» «Для меня только в цене. Хочу много и сразу». Уже несколько натужно выдавил я, с трудом сохраняя спокойное выражение лица. «Тиран, ко мне!» Подхватив так и не доросшего до четвертого уровня волчонка, я сунул его за пазуху, где он моментально свернулся клубком и сонно прикрыл глаза. «Пусть отдохнет и восстановит силы. Потом не забыть бы его покормить. Хотя о чем это я? Он сам напомнит. Сожрет мой навехонький белый камзол». «Да погоди ты, Рос! Будь человеком!» «Все, не могу больше сдерживаться». «Человеком? Слушай, Влас, давай расставим все точки над «хы». «О чем ты?» «Я сказал тебе, где нахожусь. Сказал своему старому проверенному корешу, почти боевому товарищу и верному братану, правильно?» «Ну и?» «Прошло всего минут 10, а мой старый друг успел сообщить куче народа о моем уникальном питомце. Это раз. А я тебя об этом просил?» «Эй, я сказал же, только своим сокланам, и то не всем!» «Твоим сокланам!» С нажимом поправил я, зло сверля Власа взглядом. «Но не моим! Я их знать не знаю и знать не хочу. Более того, Влас, ты передал им мое местоположение и при этом даже не поинтересовался, а хочу ли я с ними общаться, торговаться или вообще видеться, это два!» «Есть и три?» «Угу. Я хочу сейчас уйти, просто уйти. А ты меня тормозишь ради их интересов. Так чей ты друг, Влас? Мой или же клан превыше всего, а остальное по боку?» «Рос, это всего лишь игра. Опомнись, брат, чего злишься-то? Я же тебя не в реале сдал браткам или ментам. А клан — это как семья, Рос». «Не моя. Даже не дальние родственники. И я для них наемник, разменная монета». И то ли ты не понимаешь, то ли понимать в упор не хочешь. Статуэтку я хочу продать не за игрушечные, а за реальные деньги. За хрустящие зеленые банкноты. Продать не по дешевке, а за максимальную цену. Сделать это можно только через аукцион. И ты это знаешь, Влас. Но вместо того, чтобы дать старому другу именно этот совет и помочь ему хоть раз в жизни заработать прилично бабла, ты пытаешься задержать меня до прибытия какого-то барыги, который постарается уговорить меня сдать уникальный предмет за копейки. Да, Влас? Все ради клана, да? Влас молчал. Угрюмо уставился себе под ноги и молчал. Замолк и я, дико злясь на себя за эту вспышку гнева. Черт. Прямо как в старые добрые времена. Таким взрывным я был вплоть до той памятной поездки на Крайний Север, по организованной отцом горячей путевке. «Прошу прощения, что прерываю этот, разговор?» Мягкий и располагающий голос донесся от остатков хуторского забора. Мы с Власом невольно вздрогнули, словно дрочливые мальчишки, и уставились на новоприбывшего. Высоченный полуорк, одетый несколько странно для своей воинственной расы. Солидный бархатный или замшевый костюм в темных тонах, белоснежная сорочка и повязанный вокруг шеи алый платок. На пальцах несколько перстней. На запястье тонкая золотая цепочка. Игровой ник — степенный Корвард. М-да, оно и видно. «Также извиняюсь, что невольно подслушал часть разговора», — продолжил полуорк, одаривая меня мягкой улыбкой. «Но я не какой-то барыга, и уж тем более не собираюсь предлагать вам копейки за уникальный товар». «Никого не хотел обидеть», — пожал я плечами. «Не знаю, кто скрывается за личиной полуорка, но явно не пацан. Серьезный возраст, возможно, под 40. Очень уж солидно и спокойно себя ведет. Да и персонаж загадочный. Всего 34 уровень. Вижу, на разговор вы сейчас не настроены». Задумчиво кивнул Корвард. «Хм. Влас». «Хм». Неохотно отозвался тот, не отрывая взгляда от жухлого кустика под ногами. «Не оставишь нас? Будь так добр». К моему удивлению, Влас послушался. Молча кивнул и, не глядя на меня, зашагал прочь. «Мучает совесть?» «Молодой человек. О, простите, не хотел обидеть, но, думаю, я гораздо старше вас». «Я так и понял. Как я уже упоминал, сейчас на разговор вы не настроены. Тем не менее, я крайне заинтересован в покупке уникальной статуэтки. Может, отложим переговоры на более позднее время?» «А может, вообще отменим их?» Тяжело вздохнул я, чувствуя, как хорошее настроение бесследно улетучивается. «Зачем же? Просто не торопитесь с продажей или обменом статуэтки. А когда решите вернуться к финансовым вопросам и определитесь с желаемой ценой, напишите мне сообщение, и мы обстоятельно поговорим. Как вам такое предложение?» Именно в этот момент, глядя на широкую улыбку полуорка, я пришел к одному очень и очень важному выводу. И, исходя из этого вывода, принял решение. «Хорошо», — кивнул я. «Я подумаю над вашим предложением. Договорились?» «Вот и славно!» — еще шире улыбнулся Корвард. «Кстати, если нужна помощь в прохождении какой-либо локации или выполнении тяжелого задания, то несколько бойцов из клана Альбатросов будут рады вам помочь». «Буду иметь в виду, но сейчас хочу немного отдохнуть», — отказался я. «Ко мне пришло затухание, надо выйти на пару часиков из игры». «Конечно, конечно. Но если потребуется помощь, вам нужно только намекнуть». «Спасибо. Большое спасибо, до свидания». «До скорой встречи». «Угу», — уже без нужды произнес я и широким шагом направился к хутору. Назад я не оглядывался. Не взглянул и на переминающегося неподалеку Власа. Через 2 минуты я был в личной комнате. Еще через минуту уже откидывал крышку игрового кокона. А еще через полчаса я уже стучал в обитую кожзаменителем дверь, находящуюся в квартале от моего дома. Открыл сам хозяин. Не дав ему сказать и слова, я выпалил. «Здорово, Алекс. Слушай, ты все еще сдаешь тот домик в пригороде, который от деда остался?» «Рос? А? Дом?» — запутался Алексей. «Сдаю, да только желающих нет. Сильно дорого, мол». «Считай, что желающие уже есть», — улыбнулся я. «Прямо с этого момента. Одевайся и поехали». По дороге о цене договоримся. И ключи прихватить не забудь.